«Вас, позвольте узнать, Лука Гнездаков-с, недостойный», — Горбоносый уцапал руку Бестужева и тряхнул ее с забавной смесью подобострастия и наглости, посланный господином Иванихиным в целях встречи и провожания. «А, вот вы какой, Лука Лукич!» — протянул Бестужев с нешуточным любопытством. Присмотрелся к поддевке Гнездакова. «Пожалуй, и впрямь правду о вас говорят, что в каждом кармане у вас по пистолету. Скажете тоже, Леонид Карлович, карманов у меня 6, а пистолетов всего 3. Да и то, ежели уточнить, только 2 мои наганы могут быть отнесены к серьезным пистолетам, а 3 — так себе с... забава дамский, на ладошке помещается. Спокойствие ради, для симметрии цифр. Бог, как известно, троицу любит. Прикажете вещички грузить?» «Да, распорядитесь». Гнездаков высунулся в окно и рявкнул совсем другим тоном, повелительным, хамским. «Вещи в повозку, Арясины!» — повернулся к Бестужеву, вновь елейно протянул. «Без пистолетов в нашем положении никак невозможно. Народец поганейший, ворнаки, дай им волю, кишки б вытянули». Здесь он, в общем, был по-своему прав. Бестужев знал от Ларионова, что Гнездакова 6 раз пытались ухайдакать приисковые. Личность, мягко говоря, гнусненькая, по достоверным агентурным сведениям, добросовестно исполняя роль цепного пса, перепорол без всякого на то законного основания массу народа, морды бил направо и налево, а по собственной инициативе еще и принуждал молодых красивых баб к сожительству, не гнушаясь прямым насилием. Бестужев с превеликой охотой назначил бы этого типа на роль главного подозреваемого и поручил поработать с ним кому-нибудь, вроде Зыгала, но, увы, гнусность человеческая еще не причина для того, чтобы отдавать такого субъекта под политическое следствие. Все равно Иванихин за него держится обеими руками, прикрывая от всех чисто уголовных дел. Янгалычев чуточку неуклюже собрал свои бумаги со стола, раскланялся и вышел. Иванихин спросил с легкой насмешкой: «Леонид Карлович, говорят, и он у вас на подозрении». «У меня? Да вздор, с чего вы взяли? Возможно, я не точно выразился, не у вас, а у ваших». «Не знаю, право». «Да знаете, конечно», — усмехнулся Иванихин. «Знаете, Леонид Карлович, господин Лямпе. А вы меня тогда провели здорово. Немецкая личность была безупречна, классический недалекий тевтон. Возможно, вас это и разочарует», — едко ответил Бестужев, «но все было затеяно отнюдь не ради вас». «А вы изрядная язва, Леонид Карлович», — сказал Иванихин беззлобно, хохотнул. «Но это мне нравится. Люблю независимых людей, не лишенных собственного достоинства. Что ж тогда держите при себе всякую сволочь? Вы про Гнездакова? Милейший Леонид Карлович, одно дело наши личные пристрастия и совсем другое хозяйские интересы. Не выпустите же вы амбары охранять чистенького, завитого белого пуделя, обученного подавать лапку и стоять на голове. То-то, когда рядом шастают волки, волкодав бывает не лишним. А если он при этом прохожих за ноги цапает, да на персидских коврах, простите, испражняется, что поделать? Издержки производства. В конце-то концов, и вы не с апостолами работаете, а? Янгалычева вы, конечно, подозреваете, и Мельникова тоже. Ход ваших мыслей в данном случае загадки не представляет. А вы... — напрямик спросил Бестужев. — Вы-то кого подозреваете? Только не говорите, что столь умный и энергичный человек, как вы, после всех событий никого ни разу не заподозрил.